«Ри», — перебил я старика, догадавшись, как зовут дочку. Догадаться тут было нетрудно. А еще я осознал, что только что пытался снасиловать не Абыкова, а саму Рей. Прикольно. Вернулась память к барину. Искренне обрадовался Ван Дам. «Нет, я просто тоже смотрел Евангелион», — вздохнул я. «Кто вас назвал-то так? Сынов моих и дочурку батюшка ваш называл?» С поклоном ответствовал Ван Дам. «Все как положено. Как барин прикажет, такие имена и носим. А батюшка ваш зело любит мультики непонские. Ага, а мой дедушка любил фильмы с Ван Даммом», догадался я. «Все так», снова поклонился седобородый Ван Дам. «Уж не знаю, кто такой Интат Ван Дам, но имя его ношу, ибо дедуля ваш так меня назвать повелел, когда я уродился. Я-то, кто такой этот Ван Дам, не ведаю. Запрещено нам, барин, и мультики смотреть, и фильму тоже». «Ладно, а кто такие Скорсезовна и Рокфор?» — спросил я, вспомнив имена из сообщений. «Рокфор, пилот ваш», — угодливо доложил Ван Дам, назван в честь летуна из мультика про бурундуков. «А Скорсезовна, моя тетка, староста наша, над всеми вашими холопами главная. Ее ваша бабушка называла, в честь создателя фильмы». На минуту повисло молчание, так и оставшийся непредставленным паренек с топором в руке все еще сверлил меня взглядом. Еще Ван Дам не назвал имени крестьянина с непропорционально огромной рукой, того, который формой головы и выражением лица напоминал слабоумного. Но мне сейчас было не до этого дегенерата, я размышлял. «Об чем задумались, барин?» — поинтересовался Ван Дам. «О том, как может существовать общество, где одновременно есть аниме, фильмы Скорсезе, смартфоны и тут же рядом крепостные прямиком из 19 века», — честно ответил я. «А самое главное, нахрена такому обществу существовать? Это же бессмыслица какая-то, и экономически, и культурно, и вообще». Ван Дам явно ничего не понял из моей фразы, но на всякий случай похлопал глазами и почесал собственную бороду. «Ладно, а меня как зовут?» — спросил я, надеясь, что дворян тут все же не называют в честь аниме. «Неохота оказаться каким-нибудь тёном, знаете ли. Вы Александр Петрович Нагибин, барин наш», — поклонился Ван Дам. «Али совсем память отшибла? Дочурка моя вас что ли по башке саданула? Так я ее высеку». Я хотел ответить, что сечь бедную Рей не обязательно, но в этот момент паренек с топором, пытавший последние 5 минут пробурить во мне дыру взглядом, наконец решился действовать и выступил вперед. Коленки у него тряслись, но говорил он твердо и зло. «Ага, память у него отшибла. Как же, барин под дурачка косит, чтобы от гнева народного сбежать. Пытается нас обмануть, а сам нас боится, падла. Ты мою невесту в сток потащил, ирод, мое брачное ложе осквернил, мне торжество свадебное попортил, а мое имечко что-то не спрашиваешь. Али не интересно?» «Интересно. И как же тебя зовут, храбрец?» — спросил я. «А я Курощуп», — гордо ответил юноша, потрясая топором, — «так что это я должен баб щупать, а не ты. Особенно, ежели баба, моя невеста, и я не ваш холоп, а Прыгуновский. И разрешение на Рей жениться мне ваша матушка дала, а вам трогать мою невесту запретила. А вон тот», — Курощуп указал на слабоумного с огромной ручищей, — «товарищ мой, звать его Дрочила, тоже из Прыгуновских. И ежели ты, барин, сейчас не извинишься, он тебе зад барчуковый твой надерет». Не выдержав такого знакомства с Курощупом и Дрочилой одновременно, я заржал лаки-конь, и только потом извинился. «Ладно, Курощуп, прости, забирай свою Рей. Я погорячился, уж больно твоя невеста хороша». Но Курощуп оказался редкостным неадекватом. Мои извинения его только раззадорили. Знаете же, бывают такие мудаки, которые от хорошего обращения только окончательно охреневают и путают берега. «Вот-вот, моя невеста», — замахал топором Курощуп, — «на коленях у нее прости прощения, барин бледун. А плетей не хочешь?» «Не», — поинтересовался я. «А я не ваш, чтобы вы меня плетьми кормили», — окончательно рассвирепел Курощуп. «Я Прыгуновский. Ну а вы, что стоите, братцы? Он же вашу сестру насиловал, на этом самом стогу, который вы сами искирдовали. Али вы ради этого скирдовали, чтобы барину было бледовать мягче, да сподручнее? Бей его, ребята, бей. Не нужны нам больше барины, накушались. Да и император помер, так что нету больше у баринов их главаря. А ну, навались на этого любострастника. Сейчас мы тебя самого, барчук, на этом стогу насиловать будем, вилами». И Курощуп бросился на меня с топором. А еще через мгновение произошло нечто странное. Все холопы, кроме Ван Дамма и его дочери, рванули вслед за Курощупом. Вы спросите, а что же тут странного? А то, что я неплохо знаю людей и уверен, что люди так быстро своего настроения не меняют. Курощуп, конечно, тот еще оратор, но эти парни еще 5 минут стояли на коленях и смотрели на меня с ужасом, а теперь бегут меня курочить. Не бывает так, наверняка не обошлось без магии, но мне сейчас, понятное дело, некогда было разбираться. Мда, вот тебе и попаданство в магократа дворянина. С другой стороны, свою прошлую жизнь я закончил тем, что одолел в драке 4 зэков-смертников. Так хули мне бояться каких-то крестьян с вилами, тем более что тут не тюремная камера, вокруг поля, пространство для маневра сколько хочешь. Главное, чтобы новое тело не подвело. Курощуп подбежал ко мне первым и замахнулся топором. Но замах был чересчур широким, бил Курощуп как лесоруб, а не как воин-убийца. Впрочем, его намерения меня убить никаких сомнений не вызывали. Я тупо пробил прямым Курощупу в челюсть. Парень вместе со своим топором отлетел на метр, и тут же обмяк. Неплохо. Хотя в старом теле я бы, пожалуй, ударил изящнее и сильнее. Тадзи и Гэнда тем временем атаковали меня справа и слева. Гэнда попытался уработать меня вилами, но я уклонился и повалил его оземь подсечкой. Тадзи оказался умнее. Свою косу он выкинул, еще когда бежал ко мне, зато от души пробил мне в грудину кулаком. В тот момент, когда кулак Тадзи пробил мне дыхалку, я с ужасом осознал, что эти парни всю свою жизнь гнули спины в полях, что они накачаны и выносливы на уровне турникменов из моего родного мира, а может даже и превосходит их. А я тем временем в теле Борчука, который определенно, если и тренировался, то только в просмотре аниме или в развлекухе с крестьянками в стогах. Дыхание от удара мне перехватило, время было упущено, а поганый Тадзи, не замешкавшись ни на мгновение, засадил мне кулаком в живот. Внутри все перевернулось, я сложился пополам. Как глупо, боже мой, Борчук, в которого я попал, владел своим телом на уровне первоклассника. С другой стороны, я же свалил Курощупа. Мне бы собраться, восстановить дыхание, привыкнуть к этому слабосильному телу, но меня уже повалил на землю и стали избивать ногами. Ван Дамм что-то орал, но его никто не слушал. Нос мне разбили сразу, потом сломали коленную чашечку. Кто именно меня гнездит, я уже разобрать не мог, но был уверен, что участвуют все 4 холопов, кроме выбывшего из боя Курощупа. А потом я сквозь потоки заливавшей глаза крови из рассеченного лба увидел, как мне в шею стремительно летят вилы. Все, приплыли. Самое недолгое попаданство в истории, блин. Глава 5. Сестрица в пивоварнях. Ибо что есть магия, как не избранничество, и никто не становился магократом по своей воле, но лишь по воле магии. Она сама избирает сосуды, куда влиться. И поэтому первая инициация всегда травматична для магократа. Неофит должен отказаться от себя самого, от самой своей жизни и личности, чтобы магия вошла в него. Он должен быть смиренен, и отказавшись от самой жизни своей, открыть свою душу, чтобы магия вошла туда, не как гость, но как хозяин. И потому магократ и правит, не только лишь по праву сильного, но по праву избранничества. Они выбраны магией, вселенной, богом, если хотите. А потому покорность подлых сословий, не есть вопрос политики. Это есть вопрос вселенского устройства. Владимир Соловьев, русский философ, Liber Magistratiae, том 4. А потом, за секунду до того, как мне в горло вогнали вилы, я вдруг преисполнился. Чего именно я преисполнился, не знаю, но преисполнился точно. Меня вдруг обдало чем-то неотмирным, все изменилось за одно мгновение. Мне стало страшно, но испугался я не смерти. Ее я никогда особо не боялся. Тем более сейчас, когда я только что успешно пережил смерть, если можно так выразиться. Мир вокруг неожиданно стал очень медленным, вилы приближались ко мне, как в замедленном раза в 3 видосе. Я теперь мог рассмотреть гнездивших меня холопов во всех подробностях. У Тадзи была крупная бородавка на носу, Гинда замахнулся, чтобы пробить мне с ноги в пах. Драчила наступил огромной ступней размера 50-го мне на сломанное колено, а Синдзи был именно тем мудаком, кто решился запороть меня вилами. Я все еще ощущал боль, но она была какой-то приглушенной, как будто не моей. С одной стороны все мои чувства резко обострились, запах скошенного сена усилился, и холопы стали вонять еще пуще, чем раньше, и даже мое зрение как будто улучшилось. С другой же стороны, все эти чувства были теперь покорны мне, я мог их регулировать, как будто мне вручили пульт управления собственной нервной системой. Магия, или сожравший меня на том свете царь начал действовать. Я не знал наверняка, в чем дело, да это было и не важно. Важно сейчас нахлопать дерзких холопов. Я поднял руку и перехватил направленные мне в шею вилы. Это было легко. Моя рука двигалась раз в 10 быстрее, чем смертоносный сельхозинвентарь. Схватившись за вилы в руках Синдзи, как утопающий за канат, я подтянулся и резко поднялся. Дрочила, как раз пытавшийся задавить меня своей громадной ножищей, достойной самого снежного человека, опрокинулся и упал. В воздухе вдруг мелькнула резкая и быстрая вспышка света. Одинокий куст рябины, росший невдалеке от стога, где я развлекался с Рей, загорелся белоснежным пламенем. Это еще что такое? Впрочем, плевать, мне сейчас не до кустов рябин. Еще одна вспышка, и мои враги разлетелись в стороны. Вилы остались у меня в руках, а обезоруженный Синдзи полетел прямо в стог сена. В тот самый, где Барчук насиловал сестрицу холопа, да, Гэндай Тадзи повезло меньше, они пролетели около метра и припечатались оземь. Тадзи вроде сломал себе кисть, а Гэндай был цел, но орал громче всех. «Ну что, холопы, еще бунтуете, сволочи, или все?» — осведомился я. Из моего разбитого лба и сломанного носа все еще хлестала кровь, но кровотечение как будто уменьшилось. Сломанное колено, к моему удивлению, болело все меньше. Кроме того, и это было совсем уж удивительно, я твердо стоял на ногах. Еще через мгновение я явственно ощутил, что колено заживает, я прям чувствовал, как кости встают в нужное положение и срастаются. Я повертел в руках вилами, на манер японских мастеров бо. Получилось не слишком изящно, но невероятно быстро. «Не так уж и плохо быть магократом», — доложил я холопам, сплюнув на землю кровь изо рта. Тадзи и Гэндай упали на колени, вылезший из стога Синдзи присоединился к ним. Не участвовавшие в потасовке Ван Дамма и его дочь тоже на всякий случай рухнули коленями оземь. «Барин, прости нас, прости, бес попутал. Думаю, без бесов не обошлось, мда», — согласился я, вспомнив, как резко крепостные вдруг обрели храбрость и решили напасть на меня. «Прощаю», — вынес я свой вердикт, а потом обратился к одному Синдзи. «Но вот ты, мудак, реально хотел меня убить. Вилы в горло, это смертельно, знаешь ли, так что не обессудь». И я отправил перепуганного Синдзи в нокаут верхним Мавашигири. Конечно, нехорошо бить сдавшегося врага, но ведь в моем родном мире Синдзи бы дали за такие художества лет 5 колонии, а то и все 10. Так что пусть поваляется, подумает о своем поведении. Я быстро осмотрел себя. Колено и нос срослись, и больше не болели. Похоже, магократы в этом мире умеют стремительно регенерировать, это неплохо. А вот одежда и вещи регенерировать не умеют, это паршиво. Мундир у меня был разорван и заляпан кровью, смартфон вообще был сплющен, как будто его только что извлекли из-под пресса. Экран устройства теперь показывал только витиеватый узор из трещин. Я на всякий случай потеребил единственную кнопку на корпусе смартфона, но устройство не включилось. Ну блин. Потом я взглянул на рябину, все еще пылавшую посреди вечерних лугов ослепительным белым пламенем. Рябина как будто смутилась от моего взгляда, будто я посмотрел на что-то запретное. Пламя тут же погасло, без всякого дыма. Рябина стояла целая и неповрежденная. Этот неотмерный огонь не сжег на ней ни одного листа, ни одной розоватой ягоды. Дрочила тем временем поднялся на ноги. Я вдруг сообразил, что этот парень со странной формой головы и огромной рукой единственный из всех на колени не вставал и прощения у барина не просил. Курощуп тоже не просил, но тот был в нокауте, так что с него и взятки гладки. «Да», — пробасил Дрочила. «Что да, не въехал я. Вы спросили, бунтуем ли мы. Все еще, я бунтую. Все еще, да, нифига себе, я искренне восхитился, упорный малый, а еще красноречивый. И соображаешь быстро. Ну что же, давай продолжим, одинокий бунтарь». Я отбросил вилы, сунул в карман ставший бесполезным кирпичом смартфон и жестом предложил Дрочиле нападать. Парень и правда пошел в атаку, довольно бесхитростную. Дрочила замахнулся своим аномально огромным кулаком размером с арбуз, и побежал на меня. Увернуться не составило бы труда, но мне охота было глянуть, сможет ли моя магия сдержать пудовый удар Дрочилы. Поэтому я остался на месте и тупо подставил блок. Вокруг моей руки, подставленной под удар, заметались сине-желтые вспышки. Это было ожидаемо и понятно, но вот почему такие же вспышки, только зеленые, заметались вокруг кулака Дрочилы. Потоки света, исходившие от наших рук, соприкоснулись раньше, чем сами руки, а потом эти потоки вступили в противоборство. Кулак дрочил и застыл в полете, его зеленое сияние пыталось забороть мое сине-желтое, окутавшее поставленный мною блок. Это продолжалось всего несколько мгновений, но в эти секунды мир вокруг будто перестал существовать. Осталась только моя воля, а еще воля дрочилы, и его кулак, сосредоточивший в себе всю мощь странного парня. Кулак замер в полете, но я был уверен, что он не потерял своей кинетической энергии. И если дрочила продавит мой магический блок, мне придется очень несладко. Но воля дрочилы была тупорылой, как и ее владелец. Раздался громкий щелчок, как будто где-то ударили хлыстом, и сияние вокруг руки моего противника погасло. Кулак дрочилы резко повело в другую сторону, как будто некий программист прописал его удару противоположный вектор. Потом дрочилу, вслед за собственным кулаком, повело туда же, холопа оторвало от земли и швырнуло метров на 5 в сторону, сочно припечатав оземь. Я встряхнул руку, которую чуть жгло от магии. Дрочила не спеша поднялся и некоторое время разглядывал свой кулак, как будто видел его впервые. «Нет», — пробасил дрочила. «Что нет?» — уточнил я. «Нет, больше не хочу бунтовать. Нет, всешечки». Я кивнул, рассматривая сдавшегося противника. «Странный парень, очень странный. Ты понимаешь, что ты сейчас сделал?» — спросил я дрочилу. «Да, дал барину по щам. Ну, попытался. Парень, ты маг», — объяснил я, понимая, что намеков дрочила не понимает. «Откуда у тебя эта рука-базука?» «Родился такой, и у деда моего такая была, а у бати не было». «Не, не маг я, барин, холоп. У холопов магии нету». «Как скажешь», — я пожал плечами, «но тем не менее, парень, ты не из трусливых, и упорный, и магией ты все же владеешь. Я уверен, что твоя культя-наковальня волшебная. Имя у тебя, правда, не очень, да и умом ты не блещешь, но мне этого и не надо. Пойдешь ко мне в слуги?» «Я имею в виду, в личные слуги. На поле спину гнуть такому таланту — грех». Дрочила задумался, но ненадолго. «Пойду, барин. А что делать надо? Я на стол подавать не умею». «На стол подавать не нужно, вполне хватит твоего умения подавать в морду. Главное, слушайся меня, и все будет хорошо. Может, даже дворянство тебе раздобудем, раз ты маг, будешь основателем клана Дрочиловых». «Почему бы и нет?» Дрочила раскрыл рот от удивления, а я тем временем обратился к Ван Дамму. «У Курощупа челюсть сломана, тащите его к врачу». «А у Синдзи просто сотряс, тоже тащите. Думаю, оклемаются. Но если не оклемаются, прости, Рей, придется тебе искать другого мужа. А ты, Тадзи, сам тащись, у тебя рука сломана, но ноги целые, так что дойдешь. Есть у вас тут врачи-то?» «Так у Прыгуновых», — залепетал все еще перепуганный старик Ван Дамм. «Километр где-то до села-то, там знахарка». Ван Дамм указал куда-то за холмы на краю поля. «Километр протащите», — заверил я Ван Дамма, — «у тебя еще двое целых сыновей осталось, так что дотащите, особенно если вы с дочкой поможете. Да я сейчас за телегой сбегаю, или пусть дрочила вон». «Дрочила теперь со мной», — напомнил я старику. Ван Дамм хотел на это что-то ответить, но испугался и не стал. «Ты лучше скажи, где мое поместье? Мне нужно к родителям, срочно». «Так ента». Ван Дамм перепугался еще больше прежнего, в другую сторону от Прыгуновых. «Километра два до пивоварен». «Да чего, блин, до пивоварен? Ну тогда». Ван Дамм почесал бороду. «Так поместье ваше называется, пивоварни. Прикольно. От пивка я бы сейчас на отказался. Дрочила, за мной». И мы двинулись в сторону, указанную Ван Даммом. Мы с Дрочилой тащились по полям. Стремительно темнело, так что вскоре поля освещал лишь свет фиолетовой луны. Я поинтересовался у Дрочилы, почему луна фиолетовая, но он не знал. Только припомнил, что раньше она была другого цвета, но какого именно, припомнить уже не осилил. Поля со стогами, где рос овес, скоро закончились и начались поля, заросшие сорняками в человеческий рост. Слава богу, в этом мире, судя по всему, не было Сталина. Этот вывод неизбежно напрашивался, потому что и борщевика, которым Сталин засадил всю Россию в моем родном мире, тут тоже не было. Тем не менее, идти среди сорняков все еще было не слишком приятно, хоть и безопасно, в отличие от борщевичных зарослей на месте бывших колхозов в моем родном варианте вселенной. По словам Дрочилы, когда-то давно тут рос хмель, но почему вместо него теперь колосятся сорняки, Дрочила не знал. Мой новый телохранитель вообще мало знал, а что знал, не мог толком объяснить. Мне удалось вытянуть из Дрочилы лишь то, что мы где-то в Псковской губернии, а сам Дрочила, из некой Прыгуновки. Живой родни у Дрочилы не было, а сам он ожидаемо оказался учеником кузнеца. Но последние месяцы они с кузнецом ничего не ковали, потому что не было железа. Вместо этого кузнец пил самогон и бил Дрочилу, а Дрочила ему не отвечал, потому что нельзя же бить наставника. Последнее мне скорее понравилось. Значит, на верность Дрочилы рассчитывать я могу. Местная Псковская губерния оказалась довольно странной и скорее напоминала прикубанские степи. Тут почему-то совсем не было деревьев, только бескрайние поля с овсом и сорняками. Та самая рябинка, которая пылала волшебным белым светом, оказалась единственным деревом, которое я до сих пор видел в этом мире. Наконец, мы с бывшим учеником кузнеца перевалил через небольшой холм, и вдали показались пивоварни, родовое поместье клана Нагибиных. Мое поместье. В свете фиолетовой луны клановое гнездо можно было рассмотреть довольно хорошо, но то, что я увидел, меня не обрадовало. Поместье было небогатым, мягко говоря. Больше всего это напоминало какие-то скандинавские крепости-музеи под открытым небом. Все сложено из старых поросших мхом круглых камней, и все полуразрушено. Пара построек вообще теперь напоминала тупо огромные груды камней. По назначению эти строения явно не использовались уже лет 200, а может и больше. Центральный дом, где, видимо, и обитала моя новая семья, выглядел чуть-чуть попристойнее. Башня на крыше давно обрушилась, но сам двухэтажный дом стоял. Пока что, воздух над домом странно подергивался, как будто был раскален. Вероятно, какая-то магия. Дом был окружен небольшим парком, железный забор вокруг парка присутствовал очень частично. Ощущение создавалось такое, что этот забор резали и потихоньку сдавали на металлолом. В парке не было ни одного дерева, только вездесущие сорняки, которыми заросли даже дорожки. Зато была железная когда-то давно крашенная в белый беседка, и в беседке мелькал женский цветастый платок. Там была какая-то таинственная незнакомка. Сестра вернулась из Пскова, или мама, сейчас проверим. У ворот парка сохранилась только одна створка. Зато возле ворот был припаркован, судя по всему, уже лет 30, вросший в землю и проржавевший УАЗик. Рядом стоял другой УАЗик, определенно принадлежавший местной полиции. Паршиво. Над самими воротами развивался местами дырявый флаг, на котором помещалось изображение, зеленый листок хмеля на черном фоне. «Это чё, мой родовой герб?» – спросил я у Дрочилы. «Родовой? Что? Родовой херб?» «Понятно», – вздохнул я, сознавая, что вопрос был не по адресу, и в местной геральдике, как и вообще во всем, Дрочила совсем не шарит. Пройдя через ворота, я двинулся прямиком в беседку, где заприметил женщину в платке. Женщина была все еще там, точнее даже не женщина, а девушка, юная и очень красивая. Пожалуй, даже слишком красивая, в нашем мире я таких давно уже не видал. Глаза у красавицы были ярко-синими, ресницы длинными, а губки пухлыми. Но во всем этом не было ни капли пошлости, как это обычно бывает у девушек модельной внешности в моем родном мире. Нет, здесь присутствовала только чистая природная краса. Лицо у незнакомки было круглым, а его черты, немного детскими и по-русски мягкими, носик был чуть курносым. Девушка была невысокой, с четко очерченной фигуркой, роскошной грудью и довольно внушительными бедрами. Ножки у нее были длинными, фигуру подчеркивало облегающее зеленое закрытое платье до колена. На плечах девушка носила яркий платок, а ее длинные светлые волосы были заплетены в косу до пояса. Настоящая русская красавица, прямо из сказок. Вместо приветствия девушка бросилась ко мне и жарко поцеловала меня в губы. Вот это да, это определенно не моя мама, и даже не сестра. Сестры так не целуют. Совершенно забыв про Дрочилу и про все на свете, я ответил на этот поцелуй. Судя по всему, это моя жена, а если не жена, то любовница уж точно. От девушки сладко пахло летним цветочным парфюмом. И вот это прекрасное чудо я променял на какую-то крестьянскую дочку в стогах. Подумать только. Нет, прежний владелец этого тела точно был дебилом. Я обхватил девушку за талию, поднял и затащил в беседку, откуда несколько секунд назад она выбежала, чтобы встретить меня. Я припал к ее роскошным и упругим грудям, а потом попытался залезть ей под подол платья. Но не тут-то было. Платье было слишком узким, подол мне не давался. Порвать его что ли? Девушка как будто прочла мои мысли и сладко простонала детским голоском. Да, порви его. Порви его, братик. Так, стоп, опять стоп. Да ёб твою мать, это моя сестра, что ли? Признаюсь вам совершенно честно, я не люблю инцеста. Да, пусть это не мое тело, а эта девка, на самом деле не моя сестра. Но ведь для этого тела-то она именно сестра. Так что инцест налицо. Я с огромным трудом оторвался от коварной сестрички и даже отступил от нее на несколько шагов назад, как напуганный охотник от голодной тигрицы. Братик, удивленно захлопала глазками девушка. Так, надо успокоиться. Глава 6. П6. Полицмейстер Порфирий Петрович поясняет по понятиям. В нашем несчастном отечестве и без того терзаемом. Третья сила. Мне неизвестно, как они себя называют, но упоминались. Тьма внутри тьмы. Орги. Черная трансплантология. Скорейшая гибель. Пророчество о фиолетовой луне. Гностический либератор. Я видел его, видел. Метро под Петербургом. Червоточины. Грядущая смерть Магократии. Последнее дерево будет срублено. Из отчета тайного агента охранного отделения, псевдоним Говард, уволенного со службы в связи с острым психическим расстройством. Я растерялся, но ненадолго. Впадать в растерянность надолго я не умею, уж извините. Жизнь научила, что это довольно опасно и совсем неэффективно. Ты вроде должна быть в Пскове, развлекаться в клубе с каким-то Борчуком, напомнил я похотливой сестрице. Или с ним ты уже закончила и теперь решила перелезть под меня? Сестра еще некоторое время хлопала глазами самым невинным образом, а потом решительно сбросила с плеч свой яркий платок и двинулась ко мне. Я отвернулся, хотя это стоило мне огромных усилий. Вот же угораздило. Мне невыносимо хотелось эту сестричку, но блин, развлекаться с родной сестрой, вы серьезно? Чтобы отвлечься от своего внутреннего огня, я поглядел на дрочилу. Тот внимательно и без всякого стеснения наблюдал за развернувшейся в беседке сценой, но вопреки своему имени ничем непристойным при этом не занимался. Сестра же не обращала на дрочилу никакого внимания, как будто он был пустым местом. Она осторожно подошла ко мне и пальчиком с коротко стриженным ноготком постучала мне по спине, чуть ниже шеи. «Вот тут, братик, вот тут у меня застежка платья, и сейчас ты повернешься и расстегнешь его. Я сама не могу, ты же мне поможешь». «Да, братик», ее слова оказались пророческими. Я действительно повернулся, но быстро, пока девушка не успела подставить мне спину со своей соблазнительной застежкой. Однако красавица не растерялась, она еще раз страстно засосала меня в губы, а потом схватила цепкими пальчиками мою руку и положила себе на плечо, нежно и неуклонно подводя ее к застежке на спине. Вторую мою руку девушка положила себе на покатое бедро. Я высвободился от захватов сестрицы, обнял ее, оторвал от земли, потом аккуратно поставил на пол беседки, а сам быстро отступил метра на два. Сестрица жадно облизала собственные губы, а потом стала распускать косу. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал я то ли себе самому, то ли сестре. «Уж точно не дрочили, он-то и так был предельно спокоен. Первое, ты должна быть в Пскове», — доложил я сестре, которая теперь начала мять себе левый сосок под платьем. Верный холоп прислал мне сообщение, что моя сестра там. Второе. С нашими родителями какая-то беда, по этому поводу мне тоже пришло сообщение. А когда с родителями беда, дочь так себя не ведет. Третье. Ты завтра должна поступать в Смольный институт для девочек. Для девочек, обрати внимание. Но, клянусь, ты такая же девочка, как дрочила, император всероссийский. Четвертое. Я весь в крови, и мундир у меня порван. Сестра бы первым делом спросила, в какую передрягу я попал, а не бросилась трахаться прямо с порога. Пятое. Это не твое платье. Оно тебе мало. Девушки, конечно, любят подчеркивать свои соблазнительные формы, но не настолько, чтобы испытывать при этом неудобство. А тебе в этом платье тесно. Ну конечно, братик, в платье тесно, сними его, освободи от него мое. Ну хватит уже, ты не моя сестра. Фальшь-сестрица захлопала глазами самым милым образом. Судя по всему, невинное хлопание глазками было ее коронным приемом решения любых проблем. «Кто ты такая?» Теперь девушка надулась. Она раздумала распускать косу, накинула на плечи свой цветной платок и уселась на лавку в беседке с обиженным видом. «Слушай, давай без этого, окей?» Мягко сказал я, «у меня тут некоторые проблемы. Меня только что пытались убить холопы и немного надавали мне по башке. Так что у меня частичная амнезия, если ты знаешь, что это такое. Иначе говоря, память отшибла. Так что я правда не понимаю, кто ты такая, И какого хрена ты тут разыгрываешь этот спектакль? Это какая-то домашняя постановка трех сестер Чехова, я угадал? Девушка внимательно посмотрела на меня, а потом произнесла, совершенно изменившимся голосом, в котором теперь появились грубые басовитые нотки и яканье, характерные для местных холопов. Я Аленка, барин. Меня вам ваш папка подарил, а сестрицу вы меня сами изображать заставляли. Так-то, чего? Заставляла изображать сестрицу? Похоже, я попал в тело напрочь больного ублюдка. Актриса, достойная Оскара, кивнул я Аленке, имя, как у шоколадки. Опять шоколадкой дразнитесь, неожиданно рассвирепела Аленка. Вот уж не думал, что в этом мире тоже есть шоколадка Аленка. Прости, больше не буду, заверил я девушку. То, что ты не моя сестра, решает многие проблемы, на самом деле. Какие проблемы, барин? Проблему с застежкой твоего платья, например. Точнее говоря, платье моей сестры, которое ты напялила. Я двинулся к девушке, но та вдруг густо покраснела, опустила глаза и даже охнула. Это еще что? Только что эта красавица вела себя, как настоящая профессиональная соблазнительница, а теперь смущается, как девственница. Я, конечно, повидал, и не только повидал, на своем веку много баб, но такое наблюдал впервые. Прямо 50 оттенков Аленки. Какие-то проблемы. Я сел рядом и приобнял девушку за талию. Так я ента, барин. Я же вроде ваша сестра. Чего? Ты не моя сестра. Только что выяснили. Она поехавшая, что ли? Судьба одарила ее красотой и актерским талантом, но сэкономила на разуме. Так ента самое, барин, способность изъясняться на нормальном русском языке Аленка тоже утратила. Вместе с образом моей похотливой сестрицы. Просто это ваша сестра. Побледушка, а я нет, я девушка целомудренная. Слушай, Алена, послушай меня внимательно. Я нежно погладил ее по щеке. Я не хочу сестру, я хочу тебя, такую, какая ты есть. И очень хорошо, что ты целомудренная девушка. Полностью одобряю. Конечно, я барин, а ты моя собственность. Так что некоторые снобы назвали бы наши отношения патологическими. Чага, того, передразнил я Аленку. Эй, дрочила, хватит на нас пялиться. Иди, погуляй по саду, пробздись. Мои пальцы нащупали застежку на платье девушки и начали ее расстегивать. Аленка часто задышала. Барин, ну я не знаю. Как-то, пробормотала Аленка, как в полусне. Платье было расстегнуто уже до половины, но продолжать раздевание я не стал. Вместо этого я вскочил на ноги и выругался. Аленка перепуганно уставилась на меня. Неправильно это все, заявил я. Аленка захлопала глазами и неуверенно кивнула, явно не понимая, о чем идет речь. «Ты же моя крепостная, так, рабыня?» Снова кивнула. «Ну вот, то есть отказать ты мне не можешь? Значит, это косяк с моей стороны, изнасилование?» «Ну так-то да», не слишком уверенно согласилась Аленка, глядя на меня, как на поехавшего. «Вы, наверное, подумаете, что я и правда поехавший. Ну уж извините, проецировать мораль моего родного мира на этот, где до сих пор существует рабство, нелегкая задача. Возникают неизбежные моральные коллизии, а от моральных коллизий окончательно долбануться недолго. Ладно, я даю тебе вольную. Ты свободна, нашел я решение, как всегда оперативно. Чага, произнесла свою коронную фразу Аленка. Ох, блин, нужно было приказать Аленке оставаться в образе моей сестрицы, в нем она соображала на порядок лучше. Ты свободна, я тебя освобождаю от иго, как Ленин рабочих и крестьян. У вас же тут можно дать холопу вольную, так писарь нужен, неуверенно доложила Аленка, вольную подписать. И где нам найти писаря? У вас своего нет, барин, до Аленки наконец дошло, о чем идет речь. Возможность получить свободу девушку определенно заинтересовала. У вас писарь наемный, он в Пскове. А как его зовут, не ведаю. Мужичок такой, с козлиной бородкой. А пока бумаги на вольную и водительских прав у меня нет, какая ж я свободная. Я тяжело вздохнул. Судя по всему, с бюрократией здесь дела обстояли, если и лучше, чем в моем родном мире, то не намного. Ладно, Аленка, значит, пока что даю тебе свободу идти домой, окей? Исчезни уже, вместе со своими роскошными грудями и внушительными бедрами. Домой иди, барин, неожиданно взмолилась на это Аленка. За что гоните? Я же дома, сирота я, и никого у меня нет, кроме хозяев, вас и батюшки вашего. Стоп, а батюшка мой тебя тоже, что ли? Возникла у меня жуткая догадка. Нет, нет, замотала головой Аленка. Ну что вы, барин, Батюшка ваш с крестьянками никогда. Он и вас за это всегда ругал. И правильно делал, кивнул я Аленке. Кстати, о батюшке. Я слыхал, с ним приключилась беда. К центральному зданию поместья я прибыл в сопровождении не слишком величественного эскорта из Аленки и Драчилы. А с другой стороны, красивая девушка есть, только нужно ее активировать, выписав вольную, огромный детина, готовый любого уработать волшебным кулачищем, тоже есть. Что еще нужно юному барину для успеха? Вблизи родовое гнездо клана Нагибиных выглядело еще хуже, чем издали. Оно было живописным, но мало отличалось от руин. Башня, судя по всему, обрушилась лет 200 назад, ее обломки все заросли мхом и травой, как и сохранившееся здание двухэтажного коттеджа. Коттедж был выстроен из разнокалиберных круглых камней, от него несло седой древностью и эпохой викингов. В воздухе над коттеджем творилось нечто странное, жуткое и определенно магическое. В свете фиолетовой луны на фоне уже черных небес над домом метались темные сполохи, как будто там роились миллионы мух. А еще я услышал звон, исходящий от дома, тихий и мелодичный. В том, что произошла беда, я окончательно убедился, когда увидел у дома двоих. Первой была похожая на ведьму баба, с огромным носом и закутанная в разноцветные платки. Возраста баба была неопределенного, зато непрестанно плакала и подвывала. Странно, что в беседке я ее воя не слышал. Возможно, баба начала выть только что, когда увидела, что я иду. Очередной спектакль крепостного театра для глупого Борчука, мда. В любом случае, я очень надеялся, что это не моя мамка. Второй человек возле поместья определенно был господином полицейским. Причем, на господина полицейского он был похож гораздо больше, чем копы в моем родном мире. У этого мужика имелось все, что нужно. Внушительное брюшко, шигальские усики, синий мундир, увешанный бляхами, портупея, фуражка с эмблемой, изображавшей булаву и леопарда, и даже огромный револьвер в кобуре. На земле лежал громадных размеров полицейский фонарь, освещавший двоих у поместья. «Горе-то какое, барин!» – заверещала ведьма, бросаясь ко мне, горе. «Померли родители ваши, черной магией убиты. Аленка, которой эту новость, судя по всему, до моего прибытия не озвучивали, ахнула и расплакалась. Мне же, честно признаюсь, было плевать. Ну, неприятно, конечно, но я этих родителей вообще не знал, так что горевать особо ни о чем. Хотя батя у меня, судя по подаренной Аленке, был хорошим мужиком». Полицейский тем временем скептически оглядел мой разорванный и перепачканный кровью мундир, удивленно приподнял брови, бросив взгляд на Драчилу, а потом шагнул ко мне и деликатно кашлянул. «Ваше благородие, разрешите представиться. Достоевский Порфирий Петрович, обер-полицмейстер Псковской губернии. К вашим услугам». Я кивнул. Что случилось? Замотанная в платки ведьма хотела было снова завыть, но Порфирий Петрович опередил ее. «Это вы нам объясните, ваше благородие. Вы зачем родителей-то убили? Так, понятно. Мало того, что моих батю и мамку шлепнули, так я еще теперь и главный подозреваемый. Интересно, какое положение тут занимает этот Порфирий Петрович? Он магократ, дворянин, какие у него вообще полномочия? Должность у него звучная, но он какого-то хрена приехал на двойное убийство в гордом одиночестве, хотя по идее тут должна уже работать бригада криминалистов. Или они в доме? В любом случае, обер-полицмейстер явно пытался тупо расколоть меня совершенно пошлой и глупой психологической атакой. А вот хрен тебе, я не убивал родителей, вздохнул я только что из полей. Я там реализовывал свое право первой ночи. Это же законно, я надеюсь, у меня есть свидетели, целая толпа крепостных. Кстати, наваляли мне тоже они, поэтому я весь в крови и изодранном мундире. Так что у меня алиби, обер-полицмейстер, железное, как бляха на вашей фуражке. Ну и замечательно, ни на миг не растерявшись, ответил Порфирий Петрович, однако ж, вы не выглядите расстроенным. У меня шок, я решил построить разговор жестче, шок и горе, а вы тут мне допросы устраиваете. Расскажите лучше, что случилось. Порфирий Петрович, к моему удивлению, на это только пожал плечами, как будто это было не его дело. Зато ведьма завыла в полный голос. «Да я, барин, девку-то вам в сток привела, как условились. А вы что-то задержались где-то. Ну я девку оставила у стога и домой пошла. Прихожу, а тут все магией черной обмазано, а батюшка вашей мамкой мертвые лежат. Ну, я в полицию и позвонила. Чей бы и нет. Ох, горе-то горе. Сирота вы теперь, барин. А сделали это прыгуновы, Они ж колдуны, чернокнижники. И теперь вы, барин, должны им отомстить, как у вас, магократов, положено. Кровь за кровь. Извели Прыгуновы ваш клан. А наследничек их, Егорка Прыгуновский, тут ошивался час назад. Я сама видела. Ошивался и магию черную разливал. Понятно, Скорсезовна, я уже, разумеется, догадался, что это полубезумная бабка. Именно Скорсезовна, староста крепостных, отправившая мне сообщение о беде с родителями. Как интересно получается, заметил Порфирий Петрович, вы разрешаете вашим крепостным пользоваться смартфонами. А вы же знаете, ваше благородие, что это запрещено императорским эдиктом. Не разрешают. Набросилась на полицейского Скорсезовна, только мне разрешают. И ента не смартфон. На, гляди. Скорсезовна извлекла из-под платков, откуда-то из района декольте, огромную мобилу кирпич, артефакт, достойный первой половины лихих 90-х. Это в любом случае электроника, она полностью запрещена крепостным, мягко произнес Порфирий Петрович, пока Скорсезовна размахивала у него перед носом мобилой, как новый русский перед лохом. Слушайте, стоит ли сейчас говорить о таких мелочах? Влез я в разговор, у меня вообще-то родители убили, если вы забыли. И Скорсезовна вон даже знает, кто это сделал. Порфирий Петрович торопливо согласился. Да-да, разумеется, ваше благородие. Собственно, не будем отвлекать вас от вашего горя. Мне от вас нужно только одно, чтобы вы подтвердили, что желудки и сердца ваших усопших родителей на месте. А потом я откланяюсь. И сами уже разбирайтесь с убийцами, если их найдете. На несколько секунд повисло молчание. Порфирий Петрович и Скорсезовна пырились на меня, явно чего-то ожидая. Я же не понял ни хрена. Что, желудки и сердца? Ну конечно, закивал Порфирий Петрович. Если желудки и сердца ваших родителей целы, я вызову имперских гаруспиков. А если желудки и сердца уничтожены, например, черной магией, которой убили ваших родителей, то в таком случае я, конечно, гаруспиков беспокоить не буду. Вот и все. Мда, довольно странная правовая система. А расследование, а криминалисты, а вскрытие, а все остальное, вы полиция или что, уточнил я у Петровича. Обер-полицмейстер чинно подтянул портупею, вздохнул и пояснил. Я полиция, точнее, начальник полиции всей Псковской губернии. Но вижу, что вы, ваше благородие, совсем не знакомы с законодательным регулированием касательно моего ведомства. Так это не беда. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что полиция, она только для разночинцев, иностранцев, боярских детей и босяков. Для кого, блин? Для босяков. Босяк – это лицо без определенного сословия. А другими сословиями, кроме тех, которые я назвал, мы не занимаемся. Крепостным полиция не нужна, они же собственность, а не граждане. Попами занимается священный синод, а волхвами круг друидов. Ну а такими, как вы, то есть, дворянами-магократами, ими вообще никто не занимается. Вы, как и крепостные, не граждане и находитесь вне закона. Только крепостные ниже закона, а вы, маги, выше закона. Так что все мои полномочия касательно смерти ваших родителей, констатировать ее, а также направить бумаги по этому поводу в МВД и в охранное отделение. Значит, следствия не будет? Я наконец начал понимать, а убийц моих родителей я сам должен искать и по своему вкусу наказывать? По поводу следствия, ответил после некоторой паузы Петрович, это уже охранному отделению решать. Если смерть ваших родителей будет признана частью антигосударственного заговора или будет расценена, как угрожающая его величеству императору, то они следствие проведут, не переживайте. Только я бы на вашем месте на это не рассчитывал. Император-то упокоился сегодня, вы же слыхали? Так что в охранке все на ушах стоят, не до вас им сейчас, ваше благородие. Да и начальства у них сейчас нет, новый император пока не коронован. Собственно, охранное отделение, единственная служба в империи, кто имеет право разбирать подобные дела магократов. Я им акт об убийстве ваших родителей отправил. Так что если вы их заинтересуете, ну уж нет, спасибо, перебил я, мне только интереса политической полиции не хватало. Вы лучше скажите, если я убийц родителей найду, мне их чё, прям ушатать можно? Порфирий Петрович усмехнулся. Ну, право-то вы имеете, только они вас могут первыми ушатать, особенно, если окажутся магами, особенно инициированными, в отличие от вас, ваше благородие. Но мой вам добрый совет, вы лучше просто всем говорите, что ваши родители погибли, ну, скажем, от несчастного случая. Это еще нахрена, а иначе на вас будет висеть неосуществленная кровная месть, ваше благородие. А это позор, знаете ли. Так что вы или смерть своих родителей за несчастный случай выдайте, или на крепостных, которые вас побили, свалите, и потом повесьте их. Так проще будет. А то я чую, тут мощные маги поработали, если сунетесь им мстить, так ведь можно и самому с родителями воссоединиться, если вы понимаете, о чем я. Да прыгуновы это, неожиданно снова заголосила Скорсезовна, у нас с ними спор за овсяное поле был, был, случай, когда их крестьяне нашу тёлку угнали был, был, вашего дядю они били, били, да что тут говорить, у прыгуновых род злой, да слабый, вы их, барин, одной левой побьете. Ладно, я отмахнулся от кровожадной Скорсезовны, жаждавшей немедленно совершать месть против прыгуновых, а где дядя-то, так он тут давно уже не живет, в Петербург уехал, и ему я не дозвонилась, трубку не берет, или вообще телефон неправильный, объяснила Скорсезовна, а остальная родня, спросил я, желая выяснить живой наличный состав моего клана, ента какая родня, напряглась Скорсезовна, сестрица ваша, Татьяна Петровна, как всегда в Пскове, наркоту по носу пускает, да бледует, ей тоже не дозвонилась. Дядя ваш в Петербурге, а братец-то ваш 4 года назад с турецкой войны не вернулся, а больше у вас и нету никого. Ох, сиротинушка, вы барин. Ладно, хватит ныть, остановил я Скорсезовну, разберусь с твоими прыгуновыми, не боись. А что там с гаруспиками? Гаруспики вырезают у погибших магократов сердца и желудки, нехотя доложил Порфирий Петрович. Положено так, а о большем я говорить не смею. Я же не маг, я из боярских детей, как и все полицейские. Нам про магию говорить запрещено, это, ваше благородие, карается смертью. Не буду же я себя под расстрел подводить, в самом деле. То есть, я правильно понимаю, что вы в доме еще не были, трупы моих родителей не видели. Да не могу я входить в поместье магократов. Развел руками Порфирий Петрович, тоже запрещено. Но трупы вон староста ваша видела, а вы сейчас идите и засвидетельствуйте, чтобы я мог гаруспиков вызвать, с ваших слов. Прекрасно, мне почему-то стало не по себе, то есть я только что потерял родителей, а теперь еще должен идти ковыряться в их трупах и проверять, на месте ли желудки. Дык, зачем ковыряться? По-отечески добро спросил Петрович, вы только глазами гляньте, это видно же. Да нет там уже никаких желудков, влезла Скорсезовна. Там от вашей матушки и вашего батюшки одна труха осталась. Свидетельства крепостных не принимаем, осадил старуху Порфирий Петрович. Ладно, заманили, беседа о бюрократических тонкостях мне уже порядком надоела, я иду в дом. Дрочила, за мной, только один вопрос напоследок. Я честно не понимаю, если маги могут друг друга убивать, как им вздумается, то какого хрена они еще до сих пор друг друга полностью не перебили, Порфирий Петрович улыбнулся. Так они в процессе, ваше благородие. А кроме того, вы уж простите, но вы на поместье свое поглядите. У вас тут груда камней, да еще заросшие поля вокруг. Вот кому вы сдались, ваше благородие, кому вас нужно убивать. Я внимательно посмотрел на дерзкого оберполицмейстера. Верно, только одна проблема, кто-то моих родителей все же убил. Взяв, не спрашивая разрешения, полицейский фонарь, я направился внутрь дома. Глава 7. Темные тайны Борчука-реципиента. Понятие кровной мести, хоть и священно, но является монетой о двух сторонах. С одной стороны, кровная месть очищает наше общество от слабых кланов, которые уничтожаются, ибо для здоровья дерева следует отсечь слабые и больные ветви. Кроме того, кровная месть хранит наши традиции вежливости и честности, ибо что может быть лучшей мотивацией вести себя честно и вежливо с братьями и сестрами-магократами, чем угроза быть убитым за неподобающее поведение. Но у монеты есть и вторая сторона, темная, ибо кровная месть ведет магократию к неизбежному самоистреблению. В этом смысле понятие кровной мести двойственное и дуалистичное, как и сама магия. Вот что делает кровную месть явлением поистине магическим и волшебным. Вот что подтверждает ее древность и верность. Владимир Соловьев, русский философ, из неизданных и запрещенных имперской цензурой апокрифов. Внутри пивоварен, родового поместья Нагибиных, пахло чем-то острым и кислым, прогорклым пивом, или это аромат черной магии, убившей моих родителей, а еще внутри дома воняло нищетой. Сразу было заметно, что домашних слуг мой клан уже давно не держал. Стены здания, сложенные из круглых камней, Внутри были отделаны дубовыми панелями, по большей части сгнившими и заплесневевшими. По углам висела паутина, украшенная пауками, на мой взгляд, чересчур крупными для Псковской губернии. Пол давно был не метенный, не мыт. Вся немногочисленная мебель была пластиковой, как в дешевых кафешках. На первом этаже родового гнезда ничего интересного не обнаружилось, зато лестницу на второй этаж заволок черно-алый туман, как будто тут кто-то вейпил, но не никотиновой жижей, а чистой кровью. Я в сомнениях остановился, входить в кровавый туман совсем не хотелось. Дрочила, иди вперед, наверх. Сейчас заодно проверим лояльность и верность моего нового телохранителя. Лояльность оказалась безупречной. Дрочила, не раздумывая ни секунды, скрылся в кроваво-черном мареве. Прогнившая местами деревянная лестница тяжело заскрипела под ногами холопа, который весил кило 100, не меньше. «Не вижу ничего, барин», — доложил Дрочила, — «воняет тута. Паршиво, но вроде не смертельно. Я бы предпочел надеть респиратор, а еще лучше противогаз, но вряд ли в этом поместье они были». Я осторожно двинулся вверх по лестнице следом за холопом. Войдя в темно-красное марево, я тут же убедился, что вонь действительно усилилась. Как только первая доза тумана втянулась в мои ноздри, меня замутило, а в моей голове вдруг прозвучал четкий и громкий щелчок. Перед глазами сверкнула яркая вспышка света, но тут же погасла. «Гаввах!» — жадно произнес царь у меня в голове. «Вот блин, я уже успел забыть, что я не единственный пассажир в этом теле. Какой еще нахрен гаввах?» — мысленно спросил я у царя, продолжая подниматься по лестнице. «Высококонцентрированный, качественный гаввах», — ответил царь у меня в башке, — «я чую ее, царскую кровь. Она здесь». Лестница тем временем закончилась. Я оказался на втором этаже. Здесь было почище, чем внизу. Никакого кровавого тумана, и в стенах широкого коридора располагалось три двери. Дрочила осматривался, почесывая безбородую рожу огромной ручищей. «Погоди, Дрочила, мне нужно поговорить с самим собой». Дрочила в ответ на это понимающе и громко ухнул. «Ты о чем?» — спросил я царя в голове. «Какая царская кровь? Слушай, похоже, произошла чудовищная ошибка. Мы с тобой попали не в царя, а какого-то нищего Борчука из самого захудалого рода во всей империи. Ты вокруг глянь. Похоже, это на царские палаты. Нет, нет, мы попали в царя, хоть и не в того, в которого нас звали. Я не ошибаюсь в таких вещах», — упрямо повторил царь. «Царский гаввах, он тут повсюду. А в какого царя нас звали?» — уточнил я. «И что такое гаввах?» «Гаввах — это боль, порождающая магию», — авторитетно сообщил царь. «И его тут до хрена, просто тьма. А демонов, слетающихся на гаввах, как в моем родном Рузодомирке, тут нет совсем. Боже мой, да это же настоящий рай. Мы тут всех нагнем, я гарантирую это. А в какого царя нас звали, я точно не знаю. Я его больше не чувствую. Судя по всему, тот царь сдох, так что мы попали в этого. Вот такая вот магическая загогулина». «Понятно», — вздохнул я. «Ладно, куда идем?» «Ближайшая дверь», — сообщил царь, не раздумывая, — «она заперта, но за ней мощный артефакт. Возьми его, и мы станем непобедимыми». «Окей». Дверь оказалась стальной и действительно запертой. Вероятно, царь был прав, за такими дверями обычно хранят нечто ценное. Искать ключ, понятное дело, было некогда. «Эй, Дрочила, видишь дверь, Янтута?» «Вижу, барин. Я хочу, чтобы ее тут не было. Ась, выбей дверь», — говорю. До Дрочилы наконец дошло. Холоп лихо ухнул, подбоченился, а потом всадил свой пудовый кулак на ковальню прямо в дверь. На стали осталась вмятина под размер кулака Дрочилы, но дверь устояла. Волшебный кулак холопа при этом не пострадал. Дрочила ударил еще раз, в то же место, и вмятина чуть углубилась. «Да что вы титьки мнете?» — заорал нетерпеливый царь у меня в голове. «У этого холопа есть магия. Пусть использует ее». Дрочила царя, понятное дело, не слышал, так что я озвучил ему совет. «Дрочила, используй магию. Как тогда, когда ты бил меня возле стога? Помнишь?» Крепостной тупо уставился на меня. На его длинной неправильной формы рожи не проскользнуло ни единого проблеска интеллекта, ни одной мысли. Мда, судя по всему, память у Дрочилы была, как у золотой рыбки. Он меня явно не понимал. «Ладно, отвали. Я сам», — вздохнул я. Я встал перед дверью и попытался сосредоточиться, представляя, что сейчас передо мной стоит живой и мощный противник. Кого бы представить? Думаю, что убивший меня в прошлой жизни Некс наковальня идеально подойдет. Я уставился на дверь, пытаясь заменить ее в своем сознании Никсом. Потом я на всякий случай заорал, как китаец в фильмах про кунг-фу, и ударил дверь прямым с правой, вложив в удар всю свою злобу и мощь. Варианта тут было ровно два: или после моего удара магия активируется, и дверь слетит с петель, или я сломаю себе руку, причем минимум в двух местах, и кисть, и локоть. К счастью, реализовался первый вариант. Коридор осветила яркая вспышка света, что-то глухо булькнуло прямо в воздухе, а через мгновение стальная дверь с оглушительным треском сорвалась с петель и влетела внутрь помещения. С потолка коридора посыпалось каменное крошево. Дрочили на голову упал крупный заплесневелый булыжник, но холоп только почесал ушибленное место. Я был уверен, что тупее удар этой каменюги дрочилу точно не сделает, ибо мой слуга и так уже достиг нижней планки тупости, положенной человеку. «Да», — жадно произнес царь, — «это я помог тебе снести дверь. Мы с тобой отличная команда. Заходи скорее. Он там. Царский артефакт. Наши средства стать непобедимыми. По поводу помощи, якобы оказанной царем, я не был уверен. По крайней мере, выбившая дверь магия ощущалась мною, как собственная, никакого влияния царя я не почувствовал. Возможно, мой сосед по телу врал, но это сейчас было неважным. Я вошел в небольшую комнатку. Она выглядела чище остального здания, но отделки тут не было совсем, как и мебели. Пол и стены были тупо каменными, даже ковра не было. В центре комнатки располагался каменный постамент, на котором лежала под стеклом, как музейный экспонат, древняя железная рукоять меча. Сам меч отсутствовал. «Это что ли твой мощный артефакт?» — скептически поинтересовался я у царя. «Бери», — жадно зарычал царь у меня в голове, хватая его. «Чего ты ждешь?» Я разбил кулаком стекло, порезавшись при этом, но мои порезы зажили почти мгновенно. Потом взял в руку ледяную на ощупь рукоять. Сам меч, которому принадлежала эта рукоять, не сохранился даже частично. В ней было только углубление там, где должно было начинаться лезвие. Рукоять определенно была древней, но сохранилась хорошо. На ней просматривался какой-то примитивный знак, напоминавший сокола. Нечто типа герба Украины из моего мира, только не скругленный, а состоявший из прямых линий и сильно упрощенный. «И чё?» – спросил я царя в голове. «Я ничего не ощущал, никакой магии. Просто бесполезная рукоять. Странно», – разочарованно буркнул царь в моей голове, и я почувствовал, что тот пытается перейти в спящий режим. «Слышь, не уходи», — потребовал я у царя, — «ты ошибся, бывает. Потом разберемся с этим артефактом. Куда дальше?» «Да я откуда знаю», — разозлился царь. «Ладно, сам буду рулить». Я вышел в коридор и направился к двери в левом его конце. Эта дверь, к счастью, оказалась пластиковой, да еще и открытой. Войдя в нее, я убедился, что это комната Борчука, то есть моя. В этом не было никаких сомнений. На стенах тут висели плакаты с полуобнаженными тянками из аниме, гармонично разбавленные портретом полководца Суворова. Суворов в принципе ничем не отличался от Суворова из моего мира, так что не узнать его было невозможно. Еще тут были письменный стол, шкаф, умывальник дачного типа в углу и кровать. Большое окно выходило в сад, если можно так назвать заросшие сорняками пространство перед домом. Посмотрев в намертво закрытое вросшее щеколдой окно, я кое-как разглядел в ночной тьме обер-полицмейстера и Аленку, все еще торчавших перед домом. Скорсезовна, видимо, куда-то свалила. Я посветил в окно полицейским фонарем, сигнализируя, что у меня все в порядке. Потом я нашел на стене выключатель, а на потолке обнаружилась настоящая лампочка, первая, которую я увидел в этом доме. Впрочем, лампочка оказалась бесполезной, света в поместье не было. В принципе, это было неудивительно, учитывая, что никаких линий электропередач я в этом мире до сих пор не видел. Но, видимо, когда-то, в лучшие времена, поместье освещалось генератором. Открыв пластиковый шкаф, я обнаружил с внутренней стороны его дверцы зеркало и впервые рассмотрел себя. А рассмотрев, присвистнул от удовольствия. В принципе, я был юный и очень хорош собой. Роста выше среднего, стройный и коротко стриженный блондин с голубыми глазами. Подбородок у меня был квадратным, и его покрывала едва заметная небольшая поросль, выше которой располагались типично юношеские усики. Не усики, а пропуск в трусики, заметил царь у меня в голове. «Один хрен, красивее тебя», — осадил я царя. «Эй, это и мое тело теперь тоже, так что и усики мои», — не согласился царь. «Я их сбрею», — пообещал я царю, — «но потом, сейчас не до этого».